Леонид Резник. «Ангел смерти с дрожащими руками». Повесть. Искатель. 1997 год. Номер 11. Красавица лежала поперек кровати. Белокурые волосы разметались по простыням, зеленые глаза мечтательно смотрели в потолок. Одежды на ней не было никакой, и в другой ситуации Сол ни за что не стал бы отводить взгляд, скорее наоборот. Но на этот раз обстоятельства не располагали к созерцанию. Чуть пониже роскошной груди кто-то всадил в тело огромный кинжал, буквально пригвоздив женщину к постели. Без всякого сомнения, она была мертва. Сола на место преступления привела более чем прозаическая причина. Жильцы этой роскошной квартиры путешествовали то ли по Европе, то ли по Африке. К их скорому возвращению необходимо было заменить треснувший унитаз. Ключи Сол получил у хозяина дома вместе с инструкциями. Квартира должна была пустовать. Никаких убитых блондинок здесь не предвиделось. Будь Сол честным и законопослушным гражданином, он вполне возможно сразу же вызвал бы полицию. Скорее всего, блондинка мертва уже несколько часов. Экспертиза без труда установит. А все утро до этого происшествия он провел на людях. Доказать алиби не составляло никакой проблемы. Беда в том, что Сол не был не только законопослушным гражданином. Он вообще не был гражданином Соединенных Штатов Америки. А все документы, утверждающие обратное, годились лишь для будней. Если полиция станет выяснять, с кем имеет дело, грошем цена этим документам. Нет, полицию вызывать нельзя. И страшно не то, что выяснят его настоящее имя и вышлют из Штатов, туда, где ждет его долговая тюрьма. Это еще полбеды. Но ведь совсем не трудно дойти до мысли, что тип с подделанными по всем правилам документами, имя, фамилия, да и все остальное, принадлежало реально существовавшему человеку, способен совершить убийство. «Кто-то меня подставил», — подумал Сол. Потом отбросил мысль как несущественную. Во-первых, невелика фигура, чтобы хоть кто-то в мире вспомнил о его существовании. Во-вторых, подставили, не подставили, а выкручиваться надо. Как? План созрел на удивление быстро. Хороший план. Следовало уничтожить все следы пребывания в квартире. Незаметно выбраться из дома, сесть в служебный Ford Transit, набитый злополучными унитазами и прочей сантехникой, сделать круг по городу, и якобы по пути из мастерской попасть в не очень серьезную аварию. Какую? Неважно. Обстоятельства покажут. Можно просто врезаться в подходящий столб. Желательно заработать вывих или сломать пару ребер. Замену унитаза поручат другому. Сол принялся вспоминать, где могли остаться отпечатки пальцев. Посмотрел на ботинки, нет ли на них грязи, которая могла бы осыпаться. Порадовался, что любопытство погнало его на экскурсию по квартире. Мог ведь ограничиться работой в туалете, не заглянуть в спальню. Вот уж неприятный получился бы сюрприз. Радость оказалась на диво короткой. Его прервали настойчивые звонки в дверь. Затем последовало требование, почти равносильное приговору. «Откройте, полиция!» «Нет, все-таки подставили», — обреченно подумал Сол и вообразил, с каким наслаждением он направил бы машину на дорожное ограждение. Эх, мечты, мечты! Последовала еще серия звонков, еще требование открыть дверь. Потом раздались звуки какой-то возни —